Из-за покатого плеча дракона выглянул бледный Вольф. «Это мой воспитанник, мальчик-книга. Не надо бояться товарища Сталина. Он друг», — с улыбкой произнес багряный дракон. И тут я узнал его. Оцепенение и страх сменились восторгом. «Товарищ Сталин! Лучший друг советских детей!» Это он, осыпанный цветами, держал на руках маленькую узбечку Мамлакат, девочку Хлопкорова. Я видел самого Сталина. Он не говорит, товарищ Сталин. Глухонемой? Нет. Его обследовал профессор Залкин. Голосовые связки в порядке. Это нервное. Но вас он хорошо знает. Ваш портрет он нес 1 мая. На демонстрации 1 мая я действительно нес маленькую фотографию вождя, обвитую лентами и колосьями. Вождь усмехнулся и положил мне на теме тяжелую руку. «Ты любишь сказки?» Я кивнул. «Вам выпишут контрамарки на все спектакли Большого театра». Сталин повернулся к Вольфу. «Вы иностранец, и вам должно быть интересно русское классическое искусство». Ленского поет Козловский. «Советую посмотреть «Лебединое озеро». Там танцует Лепешинская». Сталин усмехнулся, словно вспомнил полет стройных ног танцовщицы. Пыхнул трубкой, зажатой в коротковатой левой руке, и, разглядывая меня, спросил: «Сколько тебе лет?» 10? Я кивнул. От горького дыма щипало в носу. В глазах скопились слезы. «Значит, ты уже пионер. А каждый пионер должен уметь хранить тайну». Я судорожно отдал Сталину пионерский салют. Как он догадался, что я знаю его тайну? Родной! Глотая слезы, я присягал ему в любви и беззаветной верности. Вольф казался мне слабым и жалким. Я кожей чуял его липкий страх и холодный пот, стекающий между лопаток. Дверь в кабинет Сталина бесшумно закрылась. А вдруг Вольф — тайный шпион? Недаром он прячет свастику от самого Сталина. Я должен был как можно скорее разрешить все сомнения. Я огляделся. В зале было тихо и сонно. Алый бархатный свет лежал на низком письменном столе, на золотистых корешках старых книг. Я захлопнул трость, прокрался к дверям, встал на колени и приник к скважине, не соображая, чем рискую в эту минуту. Шторы в кабинете Сталина были плотно задернуты. На столе тлела зеленая лампа, и бледное лицо Вольфа тонуло в тени. Сталин сидел за столом. Я жадно разглядывал его крепко посаженную голову, его знакомое до последних черточек солнечное лицо, дальнозоркий прищур мудрых, усталых глаз, отмечая новое. Щербинки на носу и щеках, сивый цвет густых усов, низкий морщинистый лоб и короткую шею. Он сильно сутулился. Чирканье спички, покашливание, дыхание казались небесным громом. Он заговорил, и я с обожанием и страхом слушал его, с одинаковым наслаждением вбирая долгие паузы и глуховатый гортанный голос. Я передаю тот давний разговор со всеми подробностями, ибо уверен, что кроме двух собеседников и мокрого от пота мальчишки, притаившегося за дверью, его никто не слышал. И в дюжине исторических анналов вы не найдете даже упоминания о приглашении в Кремль циркового факира Кинга с его ассистентом. Попыхивая трубкой, Сталин угостил Вольфа папиросой из красивой черной с золотом коробки. И мой учитель неожиданно закурил, хотя ненавидел табак. Он поперхнулся и прикрыл рот рукой. «Вы очень хорошо говорите по-русски». Сталин словно ожидал ответа, хотя вопроса так и не задал.